Глава 86. Арджуна похищает Субхадру. Парикшит молвил: «О премудрый муж, расскажи, как дед мой, Арджуна, женился на моей бабке, Субхадре, что приходилось Кришне и Баларами родною сестрой?» Блаженный Шука отвечал: «О государь! Во время странствия по местам богомолья Арджуне случилось быть в Прабхасе, где он узнал, что Баладева намерен выдать свою сестру замуж за Дурьотхану, и что никому из родни Ядавов эта затея не по вкусу. Тогда Арджуна облачился в монашеские одежды и с посохом направился в стольный город Ядавов. Там он, никем не узнанный, жил всю пору дождей, принимая почести от жителей Двараки и пользуясь гостеприимством всемогущего Баладевы. Как-то раз, в числе прочих брахманов, Арджуна был гостем на званном обеде, где господь Баларама лично почивал его. На том обеде он встретил Субхадру и так был поражен ее красотою, что не мог притронуться к царскому угощению. Арджуна был муж могучий, прекрасный и желанный для женщин, и когда Субхадра взглянула на него, она воспылала страстным желанием и отдала ему все свое сердце. Видя по лицу ее, что она пребывает в смущении и тревоге, Арджуна догадался, что ее готовят замуж против ее воли, и тогда замыслил он дерзкое похищение. Через несколько дней, когда прекрасная Субхадра в сопровождении жрецов отправилась в храм, чтобы совершить приношение божеству, доблестный сын Панду тайно последовал за ней на колеснице, запряженной быстрыми конями. Когда же дева, совершив обряд, возвращалась обратно в родительский дворец, он схватил ее и, посадив в колесницу, помчался на восток, в Индрапрастху. Жрецы бегом вернулись во дворец и, ворвавшись в государевы палаты, рассказали о случившемся. Воеводы стали бить в литавры, призывая вришнев к оружию. Сбежались воины со всех сторон, и поднялся великий шум. Могучий Баладева, хмельной от выпитого на празднестве вина и обуреваемый гневом, грозился жестоко отомстить Арджуне, оскорбившему гостеприимство Ядавов, и повелел спешно снаряжать колесницы для погони. Но Кришна остановил своих разъяренных родичей. «Нет для нас оскорбления в поступке сына Панду», — сказал он. «Древний закон разрешает кшатрию похищение невесты». Такими речами он успокоил брата и уговорил того послать за Арджуной гонцов с подарками, чтобы они пригласили его с миром вернуться в Двараку. Шука продолжал: «У Кришны был верный почитатель по имени Шрутадева, происходивший из знатной жреческой семьи. То был человек ученый, благодушный и воздержанный в страстях. Жил он с семьею в Митхиле, столице древнего царства Видехи, и зарабатывал на жизнь себе и родичам скромным ремеслом брахмана, принимая с благодарностью все, что посылало ему провидение. Довольный судьбою, он отправлял свой долг пред миром и каждодневно молился Кришне, не чая для себя лучшей доли. Таким же смиренным нравом обладал и государь Митхилы Бахулашва, благородный потомок древнего царского семейства. Как-то раз Кришна на колеснице, ведомый его верным возничим Дарукою, отправился в Видеху, пригласив с собою нескольких ученых мужей. В числе приглашенных оказались Нарада, Вамадева, Атри, Кришна Двайпаяна Вьяса, Парашурама, Асита, Аруни, Брихаспати, Канва, Майтрея, Чьявана. Во всех городах и селениях, что лежали на пути, люди встречали Кришну, как восход солнца после темной ночи, чествовали его хвалебными речами, подносили ему благовонные составы, душистую воду и прочие дары. Жители стран Антары, Тханвы, Куру-Джангалы, Канки, Матьи, Панчалы, Кунти, Матху, Кекаи, Кашалы и Арны глазами пили блаженную брагу улыбок Кришны. Одним взглядом владыка трех миров избавлял людей от рабства земных уз. Под хвалебные песни богов Господь даровал чадам человеческим надмирное бесстрашие и мудрость ока, осеняя удачей и благополучием целую вселенную. Узнавая о прибытии сына Васудевы, граждане Видехи счастливые спешили ему навстречу с щедрыми подношениями. Когда они видели Кришну, сердца их расцветали, как лотосы в лунную ночь. Со сложенными у лица ладонями жители Видехи кланялись Господу и мудрецам из его свиты, о коих прежде им доводилось лишь слышать. И государь Бахулашва, и брахман Шрутадева припали к стопам Кришны, каждый полагая, что Всевышний прибыл в Митхилу для того лишь, чтобы оказать милость лично ему. Потому оба одновременно пригласили Господа и всю его ученую свиту быть гостями в их домах. Не желая обидеть ни одного из своих почитателей, Кришна принял приглашение обоих. Умножив себя надвое, он отправился одновременно во дворец Бахулашвы и жилище Шрутадевы, так что ни один из них не догадался о хитрости Всевышнего. Потомок славного Джанаки Бахулашва немедленно распорядился приготовить для уставших с дороги гостей почетное сиденье и вкусное питье с угощениями. Удобно усадив Кришну и мудрецов, царь со слезами счастья на глазах самолично омыл гостям стопы благоухающей водою и окропил ею чело свое и домочадцев. Затем он поднес гостям душистый состав из сандала, цветочные венки, тонкие одежды с украшениями, воскурил благовония, зажег светильники и каждого одарил стадом быков и телиц. Когда гости наелись досыта и отдохнули, царь поклонился в ноги Кришне и обратился к нему с ласковой речью. О всемогущий Господь, душа всех тварей, лучезарный свидетель всех наших дел, ныне Ты не зашел к Своему слуге, вечно молящемуся на Твои лотосные стопы. Ты утверждаешь, что ни вселенский змей Ананта, ни богиня удачи Шри, ни творец Брахма недороги Тебе так, как Твои верные рабы. В доказательство сего Ты предстал ныне пред моими глазами. Ты отдаешь себя во владение мудрым мира сего, отвергнувшим всякую собственность. Потому ни один человек, знающий сию истину, не отворотит от тебя своего сердца. Явившись наследником семейства Ядавов, ты приумножил свою славу среди людей, освободив все три мира от бремени их греха, и тем разорвал их порочный круг перерождений. Я падаю ниц пред тобою, всеведущий мой господин. Я падаю ниц пред двойственным мудрецом Нарой Нараяною, вечно вершащим свое покаяние в одиночестве. Я прошу тебя, о вездесущий, быть со спутниками твоими гостями в моем доме, дабы пылью ваших стоп очистить от греха весь наш род ними от первого колена. Блаженный Шука продолжал. В ответ на мольбу царя хранитель бытия согласился погостить в государевом дворце, дабы облагодетельствовать удачею всех жен и мужей народа Митхилы. Меж тем смиренный брахман Шрутадева уже встречал Кришну со всей его свитою у порога своего дома. Он кланялся знатным гостям и плясал от счастья, размахивая брахманским платком. Затем он усадил гостей на соломенные подстилки, и, покуда жена омывала гостям ноги, хозяин приветствовал их ласковыми речами. Когда омовение было окончено, он, счастливый, окропил той водою себя, дом и всех своих домочадцев. Затем Шрутадева поднес гостям предметы, предназначенные для храмовых божеств. Сочные сладкие плоды, корень ушира, чистую родниковую воду, душистую глину, листья тулоси, священную осоку кушу и цветы лотосов, воскурил благовоние и угостил всех приятными языку яствами. «Разве не чудо, — размышлял Шрутадева, — что такая падшая душа, как я, прозябающая в мрачном колодце семейных уз, ныне лицезрею Господа Кришну? И как дозволено мне лично предстоять перед этими мудрецами, на кого молится вселенная, прах с чьих стоп почитает святынею всякий мирянин?» Накормив досыта гостей и усадив их в удобные сиденья, Шрутадева сел подле них со всей своей семьёю и челядью и, взяв в руки стопы Кришны, обратился к нему с такими речами. «Наше единение с тобою, Господи, свершилось, конечно, не сегодня. Мы, живые создания, связаны с тобою с того мига, как ты сотворил вселенную с ее силами и законами и духом своим внедрил в нее жизнь. Господи, подобно спящему человеку, ты производишь в своем сознании новый мир и входишь в него в качестве действующего лица. Ты являешь себя в сердце всякому, кто наделен благим разумом, кто непрестанно внемлет о тебе, глаголет о тебе, поет твою славу, преклоняется пред тобою и помышляет о тебе. Пребывая в сердце всякой твари, ты отдаляешь себя от тех, кто увлечен суетными делами в зримом мире. Никто не способен захватить тебя силой оружия или мудрости, но ты милостиво являешь себя из сердца всякому, кому посчастливилось восхититься свойствами твоей личности. Я склоняюсь пред тобою в почтении, ибо ты — суть жизни. Всякий, кто постиг неизменное среди перемен, созерцает тебя в образе мировой души. Прочим чадом твоим ты предстаешь смертью, владыкою времени». Одним ты являешь себя нетленным духом, другим — осязаемым сотворенным существом. Так ты просветляешь угодных тебе рабов твоих и погружаешь во тьму неведения тех, кто отвратился от тебя. Ты — высшая душа, а я — твой слуга на все времена». Ныне, узрев тебя, я позабыл о всех горестях и печалях, коими наполнена жизнь человеческая. Блаженный Шука продолжал. Выслушав речь Шрутадевы, Всевышний взял своего слугу за руку, улыбнулся и молвил так. «О благородный муж! Мудрецы, коих ты видишь пред собою, пришли в твой дом для того лишь, чтобы благословить тебя во всех стараниях. Они всюду странствуют со мною, прахом стоп своих очищая мир от скверны. Известно, что человек искупает грехи свои, изо дня в день созерцая изваяние Бога в храме, прикасаясь к Нему и поклоняясь. Избавляется он от греха и в местах богомолья, или омываясь в священных реках. Однако всех плодов такой благочестивой деятельности можно достичь, лишь обратив на себя взгляд святого мудреца. Брахман по самому своему рождению есть самое совершенное мое творение в здешнем мире, но он еще более поднимается над прочими тварями, если стяжает такие качества, как воздержание, ученость и самообладание. Если же он становится предан мне, ему вовсе нет равных во всем мироздании. Даже я сам в своей ипостаси всемогущего Вишну не дорог себе так, как дорог ты мне, о благоверный Брахман. Ты дороже мне самого меня. В тебе заключена вся мудрость Веды, как во мне все боги мира. Не ведая сей истины, миряне высокомерны с неимущими брахманами, презирают и обижают тех, кто не отличен от меня, кто назначен мною быть в здешнем мире духовными владыками. Обыватели почитают мой зримый образ в храме, пренебрегая моим словом, что звучит из уст брахманов. постигший единство моего бытия, Брахман видит все движимое и неподвижное во Вселенной и все стихии природы как проявление меня. Потому, любезный мой Шрутадева, тебе надлежит почитать, как меня, всех брахманов, мудрых стяжателей духа, что вечно сопутствуют мне, и питать в них столь же веры, что ты питаешь в меня. Почитая мудрых брахманов, ты будешь почитать меня. Никакие дары и подношения мне не радуют меня так, как твое смиренное служение брахману, постигшему светлое единство бытия. Блаженный Шука продолжал. Так, по слову Всевышнего, благочестивый жрец Шрутадева и доблестный царь Бахулашва преклонились пред мудрецами и оба обрели нетленное благо. Слуга своих слуг, Господь, гостил в домах Шрутадевы и Бахулашвы 4 месяца до окончания дождливой поры и затем воротился в свой стольный город Двараку.